На извозчике по Парижу. Через 5 минут извозчик обернулся к сидевшим в экипаже супругам и сказал: «Vous êtes étranger, monsieur, n'est-ce pas?» «Вы иностранцы, не правда ли?» «Глаш, что он говорит?» — отнесся к супруге Николай Иванович. «Да кто ж его знает? Не понимаю». «Да ведь это же уличные слова. Про уличные слова ты хвастал, что знаешь отлично». «Уличных слов много. Да, наконец, может быть, это и не уличные». «Êtes-vous russe, monsieur, anglais, espagnol?» «Рюс-рюс», — отвечала Глафира Семеновна и перевела мужу. «Спрашивает, русские мы или англичане?» «Рус, брат». «Рюс», — прибавил Николай Иванович. «Да погоняй хорошенько. Что, брат, словно по клюкву едешь? Погоняй. На «Т» или как у вас там, на «Кафе» получишь. Мы «Рюс» любим только поторговаться. Когда нас разуважить, мы за деньгами не постоим». «Ну, с какой стати ты все это бормочешь? Ведь он все равно по-русски ничего не понимает», — сказала Глафира Семеновна. «А ты переведи». «Але, але вид, ну данон пур буер. Бьен данон». «О, а présent je sais. Je connais les Russes. Si vous êtes les Russes, vous donnez bien pour boire». «О, теперь я знаю русских. Если вы русский, вы дадите хорошо на чай», — отвечал извозчик. «Alors il faut vous montrer quelque chose de remarquable. Voilà, c'est l'opéra». «Тогда нужно показать вам что-нибудь замечательное. Вот опера», — указал он бичом на громадное здание театра. «Ах, вот опера-то, Николай Иванович, это опера! Смотри, какой любезный извозчик! Мимо чего едем, рассказывает». Толкнула мужа Глафира Семеновна и прибавила: «Так вот она, опера-то! Здесь должно быть недалеко и кафе «Риш», в котором граф Клермон познакомился с Клементиной. Она была танцовщицей из оперы». «Какой граф? Какая Клементина?» — удивленно спросил Николай Иванович жену. «Ты не знаешь. Это я из романа. Эта Клементина впоследствии в конец разорила графа, так что у него остался только золотой медальон его матери, и этот медальон...» «Что за вздор ты городишь?» «Это я про себя, не слушай». «Да, как приятно видеть те места, которые знаешь по книгам». Извозчик, очевидно, уже ехал не прямо на выставку, а колесил по улицам и все рассказывал, указывая бичом: «Нотр-Дам, Пале де Жюстис». «И Нотр-Дам знаю», — подхватила Глафира Семеновна. «Про Нотр-Дам я много читал. Смотри, Николай Иванович». «Да чего тут смотреть? Нам скорее на выставку», — отвечал тот. Извозчик выехал на бульвары. «Итальянский бульвар», — рассказывал он по-французски. «Ах, вот он! Итальянский-то бульвар!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Этот бульвар почти в каждом романе встречаешь. Смотри, Коля, сколько здесь народу! Все сидят за столиками на улице, пьют, едят и газеты читают. Как же это полиция-то позволяет? Прямо на улице пьют, батюшки!» «Да и извозчики газеты читают, сидят на козлах и читают. Стало быть, все образованные люди. Николай Иванович, как ты думаешь?» «Да уж, само собой, не нашим рязанским олухом чита, а только глаж ты вот что. Не зови меня теперь Николай Ивановичем, а просто мусье Николя. Париж, ничего не поделаешь. Въехали в такой знаменитый французский город, так надо и самим французиться. С волками жить, по волчье выть. Все по-французски. Я даже думаю потом в каком-нибудь ресторане на французский манер лягушку съесть». «Тьфу, тьфу! Да я тогда с тобой и за стол не сяду. «Ах, брат, назвался груздем, так полезай в кузов. Уж французица так французица. Как лягушка-то по-французски?» «Ни за что не скажу». «Да ты не знаешь, оттого и не скажешь». «Нет, знаю, даже чудесно знаю, а не скажу». «Но все равно я сам в словаре посмотрю. Ты думаешь, что мне приятно будет эта лягушка? Моя нарочно. Пускай претит, но я понатожусь и все-таки хоть лапку да съем, чтоб сказать, что ел лягушку». «Пожалуйста, об этом не разговаривай». «Так вот они, какие бульвары-то! А я их совсем не такими воображала. Бульвар де Капуцин. Вот. На этом бульваре Гильом Безюше, переодетый блузником, в наклеенной бороде скрывался. Пил с полицейским комиссаром абсент, и тот никак не мог его узнать». «Ты все из романов. Да брось, говорят тебе». «Ах, Николай Иванович!» «Николя!» — перебил Николай Иванович жену. «Ну, Николя! Ах, Николя! Да ведь это приятно! Удивляюсь только, как Гильем мог скрываться, когда столько публики? Вот давеча извозчик упомянул и про Нотр-Дам де Лорет. Тут жила в своей мансарде Фаншетта». «Фу ты, пропасть! Вот бредит-то!» Обвозив супругов по нескольким улицам, извозчик повез их на набережную Сены. Глафира Семеновна увидала издали Эйфелеву башню и воскликнула: «Выставка!» В экипаж на подножку начали впрыгивать уличные мальчишки, предлагая купить у них билеты для входа на выставку. «Там купим, на месте купим. Может быть, у вас еще какие-нибудь фальшивые билеты?» — отмахивался от мальчишек Николай Иванович. Извозчик подвозил супругов к выставке со стороны Трокадеро.